Стелла вошла в кухню и натолкнулась на Митка, который лежал на плитке. Она улыбнулась. «Если он так спокойно спит у двери, значит, с Томом все в порядке». «Что ты тут делаешь, дружок, и где все остальные?» Медок подскочил, как развернувшаяся пружина, мотнул головой и встряхнулся, встал на задние лапы, полез к ней целоваться. Она почесала его за ухом, потом под мордой, погладила по голове, чмокнула в нос. Этот пес был безнадежно сентиментален и чувствовал себя в своей тарелке только после того, как получал свою долю слов любви и нежности. «Ты красавец, ты самая красивая собака в мире, ты мой любимый малыш. А что Том? Он спит? Он в своей комнате?» Попугай Гектор заворочился в клетке, стал кусать прутья, выпрашивая кусочек хлеба с маслом или орешек. «Попозже, красавец мой. Ладно, попозже». Он тоже не нервничал. Значит, опасность ей привиделась, всполошилась из-за ерунды. Она поставила сумку, сняла шляпу, распустила волосы, сбросила тяжелые башмаки, закатала рукава пуловера и ринулась вверх по лестнице. Силач и полкан лежали возле полуоткрытой двери. Они, как по команде, подняли головы, встречая хозяйку, окинули ее ласковым взглядом. Даже в этом радостном порыве они были величавы и сдержаны, как английские мажордомы. «Ах вы, мальчики мои!» — воскликнула она. «Вы салютуете мне шпагами? Какие же вы милые!» Она достала из кармана печенье. В отличие от Митка, который обожал, когда его гладят и ласково при этом приговаривают, подчеркивая этим его статус любимца, силач с полканом предпочитали грызть печенье. Том спал в своей кровати. На его губах играла улыбка. Наверное, ему снился очень приятный сон. Прядь волос была откинута назад, словно ангел погладил его во сне по лбу. Она присела рядом и вздохнула. Гора с плеч. Голова, казалось, взорвется, так как она была переполнена противоречивыми впечатлениями. Она одновременно чувствовала облегчение, убедившись, что Том в своей кровати, и волновалась, как там мать, одна в больнице. Она обняла Тома за плечи, притянула к себе, задумчиво укачивала его, убаюкивала, успокаивала его теплом. «Надо как-то спасать маму, надо что-нибудь придумать. Эдмон Куртуа поможет мне, я чувствую». Сегодня вечером это стало совершенно очевидно, на него можно рассчитывать. Том зашевелился во сне, выкинул руку, которая попала ей прямо на лицо. Она схватила руку, поцеловала ее еще раз. «Я мерзко повела себя, Сюзон. Какая же во мне порой поднимается агрессия, прямо шквал огня. Я жалю, и уже потом думаю». Она отодвинулась от мальчика, достала сотовый телефон и заговорила тихо-тихо. «Сюзон! Ты не спишь?» «Ты напугала меня, лапушка, и я не люблю телефонные звонки по ночам. Я хотела просить у тебя прощения». «Ни к чему, Стелла, ни к чему. Ты вся на нервах. И мы тоже все на нервах. Это для меня не оправдание». «Ой, хватит, лапушка моя, достаточно. А не то я опять заплачу». «Ты поцелуешь от меня Жоржа? Он уже пошел спать. До завтра». «Я управлюсь с утра со скотиной, а ты завтра лучше подольше поспи». «Спасибо, нянюшка». Стелла в последний раз взглянула на сына, склонилась над ним, поцеловала его в лоб, в нос, сказала: «Спи, мой малыш. Мама здесь, она любит тебя, она тебя в обиду не даст. А еще есть папа, он тебя тоже в обиду не даст». И тут она почувствовала, что кто-то стоит на пороге комнаты. Она застыла, горло стиснуло спазмом так, что и не закричать. Он стоял, опершись о косяк, смотрел на нее, не двигаясь с места. Высокий, худой, но жилистый, мускулистый, волосы цвета меда, зачесаны назад, сероглазый. Нос прямой, тонкий, трехдневная щетина и растерянная полуулыбка. И от нее на одной щеке морщина, как шрам. Настороженный взгляд человека, который обходит жизнь по обочине, чтобы не угодить в ловушку. «Адриан». Она бросилась к нему. «Когда ты приехал?» «Сегодня вечером. Я забрал Тома у Жоржа и Сюзон». «Они мне ничего не сказали». «Я запретил им говорить тебе. Сделал страшные глаза, как я умею. Хотел преподнести сюрприз». Он обнял ее, прижал к себе крепко-крепко. Его руки побежали по ее телу. «Ох!» — простонала она, стараясь добраться до его мускулов, под несколькими свитерами. Она размякла в его руках, стала нежной и податливой, но потом собралась и пихнула его рукой в грудь. «Я так волновалась! Почему ты не предупредил меня? Почему ничего не сказал?» Он положил свои руки ей на бедра, словно они собирались танцевать, привлек к себе и прошептал: «Тихо, тихо! Я здесь, принцесса моя, рядом. У нас впереди вся ночь». «Я так устала, Адриан». «Я же здесь. Всегда». «Нет. Я здесь одна. Всегда». Он поднял ее на руки и унес из комнаты сына, положил на их кровать. «Что-нибудь придумаем. Нам же всегда удавалось что-нибудь придумать. У нас только одна ночь, и потом ты опять уйдешь». «Ты должна мне довериться. Кому еще ты можешь довериться?» «Не знаю. Ничего я больше не знаю». Она ничего не хотела больше знать. Закрыла глаза. Будь что будет. Жюли ложилась спать. Мадам Куртуа так пока и не вернулась. Было 11 часов вечера, и шведская кукушка на кухне прокричала 11 раз. Эдмон Куртуа скрылся в своей мастерской, маленькой комнате рядом с кабинетом, которую он приспособил для ремонта старинных часов. В данный момент, например, он реставрировал серебряные карманные часы «Зенит» с черными готическими цифрами, которые он купил у старьевщика. Примерно так 1850 года выпуска. Он долго изучал их, прежде чем поставить диагноз, крутил, вертел их в пальцах. Представлял первого владельца этих часов, который на смертном одре протягивает их сыну, как этот сын, испуская последний вздох, передает их дальше, своему сыну, и далее по кругу, пока в конце концов они не оказываются в корзине со старыми часами. Все по 50 евро. Он унес всю корзину, работы там было не в проворот. Погнутые стрелки, деформированные пружины, разбитые балансиры, смещенные оси, разбитые или потемневшие от времени циферблаты, униженные, оскорбленные, они вызывали у него нежность. У старых часов есть память. Они рассказывают истории, не то что эти нынешние пластиковые подделки. Он чинил часы, пока его пальцы копались в часах, мысли его приходили в порядок. Его бабушка вязала, мать вышивала, тетка и жене решила кроссворды, а он склонялся над разбитыми, покореженными, погнутыми механизмами и приводил их в рабочее состояние. Жена его считала, что он слишком много времени проводит в своей мастерской. Он пожимал плечами. «Это помогает мне думать. Все эти маленькие зубчики и шестереночки меня успокаивают. Только вот беда, зрение портится. Он ведь уже не юноша. Он столько времени потерял, когда был юношей, когда был в команде Рэя Валенти. Им было по 12 лет, они учились в одном классе. Рэй был еще тогда Раймоном. Хмурый, длинный парень. Над ним издевался сынок Бурашаров. Это было всем известно, а он вымещал злость на одноклассниках. Воровал у них из сумок или карманов курток часы, деньги, Марс и Баунти, раздавал оплеухи и подзатыльники. Они улепетывали от него, как зайцы, оборачивали, чтобы убедиться, что Раймон не гонится за ними, а он вслед делал им знак, означающий «перережу тебе горло, если кому-то расскажешь», и они бежали еще быстрее, и никто никогда не смел пожаловаться. Эдмон был среди тех, с которыми он заключил договор. «Я тебя не трону, но и ты окажешь мне услугу. Организуешь у себя вечеринку в субботу вечером и пригласишь Эммануэля и Кристель. Или же одолжишь мне в полдень свой мобильник. Мне нужен телефон для одного важного дела». Были и те ребята, которые предусмотрительно предлагали ему свои услуги еще до того, как он начинал драться или угрожать. Они сами находили Раймона и сообщали ему полезную информацию. Где можно что стырить, как пробраться на склад спортивного магазина, когда проходит лотерея и как можно узнать результат. Предлагали бинокль, чтобы понаблюдать за красоткой Анни, которая кувыркалась у окна в объятиях аптекаря мсье Сеттена. Раймон мотал на ус информацию, оценивал ее важность, раздавал подхалимам подзатыльники в знак доброго расположения, жестоко наказывал упрямцев, не примкнувших к его сторонникам. Он сумел привязать к себе Эдмона, предложил стать его подельником. Быть подельником Раймона Валенти — это вам не фунт изюма. Ты становишься элитой. Эдмон стал правой рукой шефа и получил возможность неограниченно изучать проявления человеческой натуры и делать такие умозаключения, которые другие выслушивали с открытым ртом. Он утверждал, что нужно прежде всего поразить воображение, сильно ударить в самом начале, чтобы потом уже не надо было бить. «А что потом?» — спросил Лансини. «Потом они все сами падут к нашим ногам», — ответил Эдмон. «Ничего себе!» — сказал Тюрке. «А башка у него варит». «Неудивительно!» — усмехнулся Раймон. «Это ж мой брат, кровный брат!» И стукнул себя кулаком в район сердца два раза, чтобы выглядело более мужественно. Именно Эдмон решил выбрать страх в качестве основного оружия. «Лучше ничего не придумаешь. Не нужно будет даже демонстрировать силу, и орудия преступления никогда не найдут. Мы будем невидимы и неуловимы. Людовик XI, который был очень умным королем, отлично это понял. Он правильно себя поставил, и люди падали перед ним на колени. Правил он долго. Вот посмотрите у себя в учебниках истории. Мы сделаем нечто подобное. Нанесем мощный удар, мы будем внушать страх и потом пользоваться завоеванным престижем». «При... чем завоеванным?» «Престиж. Пишется в одно слово. Ракообразное». Тюрке так и не мог понять, и Раймон начал нервничать. «Давай уже продолжай. До него доходит, как до жирафа. Он потом поймет, я чувствую. Нас ждет что-то забавное». «Чтобы погрузить всех в царство страха, — продолжал Эдмон, — нужно как следует подготовиться. Семейные тайны, скелеты в шкафу, маленькие подлости, которые люди тщательно скрывают, истории про секс, деньги, землю. Мы втираемся к людям в доверие, вытягиваем их секреты, слушаем во все уши, смотрим во все глаза, собираем сведения, анализируем, создаем информационную базу, и потом угрожаем все рассказать, если они не будут нас слушаться. Это займет немало времени, конечно, но зато мы сплетем прочную паутину, а потом можем почивать на лаврах и только снимать пенки». Раймон захлопал в ладоши. «Браво! Это потрясающе!» — повторял он. «Ты просто гений!» Эдмон намечал планы, вырабатывал стратегию, все, чтобы понравиться Рэю, чтобы быть достойным своего названного брата. Он причесывался, как Рэй, носил такую же марку джинсов, расправлял плечи, втягивал живот. Он по-прежнему был кругленьким, но накачал мускулы, научился драться, громко разговаривать, закладывать пальцы за ремень брюк, смотреть людям прямо в глаза, как Рэй. Но в нем не было такой удивительной стати и грации, которые завораживали парней и девчонок. Красота Рэя была воистину волшебной. Ему достаточно было появиться, и в него все влюблялись. Он поворачивал голову, поднимал бровь, застывал неподвижно, и добыча сама шла к нему в сети. Рассказывали, что когда он был ребенком, мамаша Валентин прятала его под юбки, потому что все женщины норовили взъерошить ему волосы или погладить по щеке. «Даже моя мать», — вздохнул Эдмон, нашаривая вокруг масленку, чтобы смазать механизм. «Эта женщина, чистая, как утренняя заря, привечала незаконнорожденного парня с его дьявольской красотой». «Хорошо, что я уже старушка», — говорила она, — «не то бы я сама не устояла перед его чарами». Именно Эдмону пришло в голову сократить имя Рэя. «Этот твой землевладелец не так уж не прав. Раймон — заурядное имя, а когда ты станешь Рэем, это будет совсем другое дело. Рэй Валенти — это имя для человека-легенды, для киноактера. Сразу представляешь себе, как он соскакивает с лошади возле салуна, на поясе у него пара верных кольтов». Раймон даже не стал тратить время на размышления. «Вау, Рэй Валенти! Как звучит, прям взрыв! Вы поняли, парни, как меня теперь зовут? Запустите это в народ!» После того, как Рэй бросил школу, он едва сводил концы с концами. Он оказался в тупике, не понимал, что ему делать. Он говорил: «Кручусь, как пчела», постоянно жаловался, часто стучал в дверь Эдмона. «Пойдем со мной, я скучаю». «Я не могу, я занимаюсь», — отвечал Эдмон. Он переделывал работу на степень бакалавра и готовился к поступлению. Эдмон не очень-то любил, когда Рэй приходил к нему. Он жил с мамой, бабушкой и теткой. Три эти женщины кудахтали над ним, называли кроличком, любимчиком, обгоняя друг друга, бежали поправить ему шарф, поили сиропом, причесывали, мазали голову бриллиантином. Отец его умер от туберкулеза, когда ему было 4 года, он был владелец часовой мастерской. Эдмон получил по наследству его инструменты, все очень хорошего качества. И черно-белую фотографию, на которой отец жует сэндвич на ферме в Германии во время могущества строительной фирмы СТО. Он был красив, его отец, высокий, стройный, мускулистый, с широкой доброй улыбкой афериста, впаривающего фуфло, лоху, точно как Рэй. Рэй бродил по лесам и вынашивал коварные планы. Приходил, стучал в дверь Куртуа. «Я подыхаю со скуки, Эдмон. Найди мне занятие, иначе я слечу с катушек». Как-то раз, когда Эдмон пошел в мэрию получать паспорт, он заметил афишу, на которой предлагалось записаться на конкурс пожарных. Его дядя Леон был пожарным. В конце каждого семейного обеда после пары рюмок коньяка он рассказывал о своих подвигах, вертя бокал между пальцами. Никто не осмеливался прервать его. На первом своем пожаре, когда он вышиб дверь, чтобы спасти людей, на нем загорелась одежда. Он подумал, что потеряет руку. Рукав его куртки задрался до локтя, покоробившись от пламени, он получил ожоги второй степени. Рассказав это, он ставил коньяк, неторопливо засучивал рукав, демонстрировал свою обгоревшую руку, сдувшиеся рубцы коричневого и бледно-розового цвета. Эдмон уговорил Рэя записаться на конкурс. «Ты станешь героем, старик. Слегка подтяну тебя по французскому языку, по математике, ну, арифметические действия, там, правила деления, определение площади объема. А что касается физического развития, ты и так хорош. А представь, как ты будешь смотреться в форме». Все прошло без сучка и задоринки. Рэй прошел по конкурсу в пожарные в Сансе. И вскоре прославился. На первом же своем пожаре он залез на крышу дома, достал огромный шланг, вывел из огня ребятишек и вытащил своего сменщика, который упал на землю и потерял сознание. Когда Рэй снял перчатки, кожа на пальцах сходила лоскутами, как перчатки из латекса. Ему было 20 лет, на черном, замурзанном лице сияло счастье. Он нашел глазами Эдмона, стоящего в толпе зевак, и благодарно, радостно улыбнулся ему. «Спасибо, старик, спасибо, вот уж ты был прав на все 100!» У Эдмона сжалось сердце, как будто это у него сходила кожа с пальцев. Он гордился названным братом, гордился половинкой своей души. В этот день ему показалось, что они с Раем Валентей составляют одно существо. Эдмон переставил лампу, чтобы получше рассмотреть балансир. Достал маленькую щеточку, капнул на нее полировочной пастой, склонился над механизмом. В этот вечер их дружба достигла апогея. Их души слились в порыве, таком же ярком и пылком, как пожар несколькими часами раньше. Это был сияющий вечер, белый, красный и черный. Черный от сажи, красный от крови и белый от ослепительной улыбки Рэя Валенти. Он лично создал легенду по имени Рэй Валенти. А Рэй Валенти сделал из него, умненького Эдмона, мужчину. Он вырвал его из мира шарфов, сиропов от кашля, теплых штанов в мороз и бриллиантина. Внушил ему тягу к признанию, расширил его горизонт. В тот вечер Эдмон не понял, что это начало конца, не понял, что Рэй, окруженный ореолом своего нового статуса героя, больше в нем не нуждается, что теперь ему нужны другие кумиры, чтобы он молился им, а потом разбивал. И тогда в один прекрасный день он установит на пьедестал сам себя в сиянии своего всемогущества. Он отложил в сторону колесико, пинцет, две маленькие лопаточки, которыми можно выпрямить стрелки, не погнув и не поломав их. Почесал кончик носа, откинулся на стуле, заложив руки за голову. Все изменилось, когда появился Ролан Клерваль. До этого момента они совершали небольшие правонарушения, практически детские шалости. Это был их личный подростковый бунт. Ролан был племянником мэра, сыном центристского депутата Лорана Клерваля, закадычного друга Жана Леканюэ. Он не прошел по конкурсу в инженерную высшую школу. Эдмон даже не знал, как она точно называется, она считалась так себе. И отец отправил его в Сен-Шалан, чтобы он как следует подготовился и вновь попытался поступить в сентябре. 2 месяца ссылки в провинцию. Он явился в город на большом мотоцикле Харли Дэвидсон. От этого мотика Рэй потерял дар речи. Крутой аппарат был оснащен и музыкальным устройством, и пока вся команда Рэя слушала Майка Бранта «Позволь мне любить тебя», выпивая хором всю ночь, Ролан Клерваль под звуки песни группы Rolling Stones гонял по улицам города на своем мощном байке. «Давайте только не будем выглядеть мудаками», — скривился Рэй, и навсегда исключил из репертуара команды Майка Брандт. Ролан Клерваль ездил туда-сюда перед их завистливыми глазами, притормаживал, чтобы они могли как следует насладиться тихим восхитительным звуком Харлея, затем прибавлял газу и исчезал в облаке пыли. «Вау! Ребят, вы это видели?» Вот и все слова, которые находились у Рэя. У него дух захватывал от шикарной машины. Он решил любым способом подружиться с чуваком на Харлее. Подсылал к нему Тюрке, подсылал Жерсона. Отправлял Лансони, чтобы тот покрутился возле шикарного болида его владельца. Пытался даже подослать Эдмона. «Сходи сам, раз он тебя так интересует», — хрипло отбоярился Эдмон. «Ах ты, дружок, ты изволишь сердиться? Ревнуешь, что ли, детка?» Эдмон не ответил и ушел домой. «Да ладно, я беру свои слова обратно», — крикнул вслед Рэй. «Дьявол, прям ничего ему не скажи». Эдмон приходил домой, включал телевизор или открывал книгу. Он готовился к поступлению и даже не мыслил, что возможен провал. И вот летом, наконец, все встало на свои места. Судьба каждого из них стала вдруг отчетливо видна, хотя сначала этого никто не заметил. Пронизывающий ветер пролетел по улочкам Сен-Шалана. Рэй, в конце концов, познакомился с Роланом Клервалем, припарковавшим свой мотик у кафе Лансини. Мощный агрегат, быстрый как молния, который мигал огоньками и приманивал девушек как бабочек. Они поболтали о цилиндрах, о кроссовых и дорожных мотоциклах, о передних фарах и заднем мосте. Ролан позволил Рэю сесть на свой байк. «Это FX-1200 Superglide. Это мотик не для девчушек. Видишь, какое седло и протектор?» «А прокатиться можно?» — спросил Рэй, пуская слюнки от вожделения. «Что ты мне за это дашь?» — поинтересовался Ролан Клерваль, скривив рот. Этот тип не улыбался, он кривил уголок рта. «Свидание с Валери. Это самая красивая девушка в Сен-Шалане. Она меня слушается беспрекословно». «Договорились. Сегодня здесь 9 часов? Ты подготовишь ее, чтобы она потом не кабенилась?» «Да». «Нет проблем». И Рэй отправился кататься на байке. Проехался по городку, затормозил перед аптекой и поприветствовал Анни, которая разговаривала с аптекарем. Подмигнул ей, притормозил у дома Валери. Она вышла практически сразу, на ходу взмахивая руками, чтобы высушить карминно-красные ногти. Он назначил ей свидание ровно в 9. «Приведи себя в порядок, у меня на тебя планы». И она радостно поскакала домой, как горная козочка. Оказавшись без своего мотоцикла, Ролан Клерваль перестал быть соблазнительным для девушек. Малорослый, с утопленной в шею головой и безвольным подбородком, маленькими бегающими глазками, жидкими и светлыми волосами, похожими на скверный парик. Он жаждал только одного, чтобы Рэй вернул ему его мотоцикл, и чтобы он вернул свой престиж, вновь забравшись на него. У него был еще фотоаппарат Kodak Instamatic и цветной полароид. Он настаивал на слове «цветной». Он снимал Рэя и его команду, делал портреты, создавал композиции, принимал вдохновенный вид и заявлял: «Я мечтаю заняться кино, отец только вот не разрешает». Он носил штаны бананы оранжевого или желтого цвета, ботинки на высоких каблуках, кашемировые свитера кислотных тонов и маленькие пиджачки из белой искусственной кожи. Никто ничего подобного никогда не видел в Сен-Шалане. «Ну уж, конечно, вы даже реномы не знаете в вашей дыре. Это такой парижский бутик!» Он презрительно изогнул губы. «Деревня, одно слово». Рэй был готов терпеть его презрение, его высокомерие. Зато ему удастся покататься на Харлее. Он попросил Валерии быть с ним поласковее. «Ты понимаешь, о чем я, куколка? Я уж тебя отблагодарю!» И с легким сердцем отправлялся гонять по улочкам городка. Этим летом Эдмон проводил мало времени со своей командой, у него был законный предлог. Он готовился к экзаменам.